Шепот за потайной дверью. «Где это я?» — подумал Хувей, открыв глаза, и тут все вспомнил. Хувей покосился на Хуфэйциня, тот лежал навзничь, сложив руки на животе и чуть отвернувшись от Хувея. Дыхание было негромким, но ровным. Хувей с самым серьезным видом задрал ему ночное одеяние и, хмурясь, убедился, что худоба тела Хуфэйциня, пока тот переодевался, ему не почудилась. Хуфэйцинь заворочился, что-то бормоча, но не проснулся. Хувей набросил на него покрывало, подтолкнул края. Лисьи инстинкты в Хувее были особенно сильны. Он поглядел по сторонам, пытаясь определить, какое сейчас время суток. Поскольку в личных покоях небесного императора окон не было, полагаться приходилось на собственное восприятие. «Близится полночь», — подумал Хувей. «Самое время для охоты. Нужно раздобыть еды для Фэйциня», — пробормотал он, идя к двери. «Что может быть лучше полночного перекуса?» Вариантов добыть еду было два — поохотиться или слисить что-нибудь из кладовых. Но прежде нужно было исследовать территорию. Хувей тихонько прикрыл дверь, чтобы она не стукнула и не разбудила Хуфэйциня, и принялся шнырять в сумраке ночного дворца, вынюхивая полезную информацию. Запахи были ему незнакомы и большей частью не нравились, а воскуренные травяные благовония сбивали со следа. Но Хувей был уверен, что отыщет кухню и сможет найти обратную дорогу в личные покои. То ли он выбирал исключительно задворки, то ли в небесном дворце не было ночной стражи. Хувей не повстречалось ни патруля, ни караула. «Какое небрежение к безопасности небесного императора», — подумал Хувей. «Или небесный дворец настолько безопасен? Или я вчера всю охрану покалечил ненароком», — пробормотал он вслух, немного подумав. Конечно, он старался сдерживаться, но если небожители настолько хлипкие, чтобы от пары слов в обморок хлопаться, Хувей презрительно фыркнул. Он свернул несколько раз по лабиринту коридоров и оказался в анфиладе внешней террасы, где смог убедиться, что не ошибся с подсчетом времени. Воздух пах ночью, но небо не было ночным в полном смысле этого слова, скорее предвечерним, и Хувей вспомнил, что Хуфэйцинь однажды ему рассказывал. «На небесах толком не увидишь ни солнца, ни луны, все затуманено облаками», и смог сам в этом убедиться. Хувею это не понравилось, но он старательно вглядывался в небо несколько лисьих минут, пытаясь разглядеть хотя бы лунный проблеск. Неодобрительно покачав головой, Хувей вернулся с анфилады в бесконечные коридоры. Проходя мимо запертых дверей, он чуял за ними небожителей. Вероятно, придворные или слуги, поскольку у них была невзрачная аура. Богов или небожителей высшего ранга Хувей бы сразу почуял. Когда Хувей вломился в малый тронный зал, он заметил лица, даже не глядя в его сторону. Ци вокруг бога войны была плотной и клокочущей, как лава в жерле вулкана. Такое ни с чем не перепутаешь. Ее отголоски Хувей чувствовал и сейчас, но вдалеке. Хувей не без труда преодолел искушение разыскать Лидзе и бросить ему вызов. Лисье любопытство. Хотелось проверить, кто сильнее, бог войны или высший демон. Но Хуфэйциню это, конечно, не понравилось бы. Хувей вытянул шею и понюхал воздух. Лисье чутье не подвело. Он все приближался к кладовым или кухням. Но он вдруг остановился, развернулся и пошел в противоположную сторону. Хувею показалось, что он услышал, как кто-то произнес имя Хуфэйциня где-то там, в темноте дворцовых коридоров. Коридор вильнул, и Хувей уперся в монолитную стену. Хувей несколько растерялся. Вряд ли лисий слух его подвел. Но тупик? Хувей озадаченно потер крылья носа и собирался повернуть обратно, как из-за стены донеслись голоса. Хувей подошел ближе и вытянул шею. Да, точно, кто-то шептался там, за стеной. Но так тихо, что ничего не разберешь. Хувей хмыкнул и выпустил лисьи уши. Лицо у него тотчас же заледенело. Зрачки стали вертикальными, а среди янтарного сияния радужки начали пробиваться багряные всполохи гнева. Лисий нюх помог ему определить, что за стеной или потайной дверью. Шепчутся пять небожителей. Хувей явно считал пять аур разного уровня, и не все были ему незнакомы. Содержание разговора тайком было просто возмутительное. «Завтра на банкете. Лучше момента уже не представится. Действительно, какая удача, что этот демон явился. Но отведыватель блюд... Кувшин с вином подменит уже после проверки на яды. Я об этом позабочусь. На банкет приглашены почти все боги. Если мальчишку убьют на их глазах, какой эффект это будет иметь? Отличная идея — свалить все на этого демона. Пасть от руки того, чей мир он так пытается защитить. Ты думаешь, что-то или кто-то будет в силах остановить разъяренных богов? А с ним справятся? Этот демон кажется сильным. Один демон против целого пантеона? Не смеши меня. Никаких осечек быть не должно. Не в этот раз. Нужно позаботиться, чтобы небесные лекари оказались страшно заняты, чтобы подоспеть вовремя. Не волнуйся, этот яд убивает мгновенно. Но если он не станет пить? Небесные ритуалы неизменны. Мальчишка обязан хотя бы пригубить вино, когда небожители произнесут тост в его честь. Одного глотка хватит, чтобы отправить его на тот свет. Его смерть ознаменует начало небесной войны. Это будет не просто война. Боги не успокоятся, пока не превратят мир демонов в ничто. Не только боги. Мальчишка популярен на нижних небесах. Не будет никого, кто бы не взял в руки оружие, чтобы отомстить за его смерть. Разом сможем избавиться от всех, и от тех, кто его поддерживает, и от демонов. Пусть перебьют друг друга. А генерал Ли? Пф, мальчишку убьют на его глазах. Он первым возьмется за оружие. А Угвей? Его нет в Небесном дворце. Отправился на какую-то черепашью сходку в мир смертных. Удачно все складывается, действительно. Не хотелось бы мне иметь дело с разъяренной черепахой. Когда он вернется, все будет кончено. Он ничего не сможет сделать, чтобы остановить войну возмездия. До последнего демона! До последнего демона! Хувей был вне себя от ярости. Там, за потайной дверью, зрел самый настоящий заговор. Эти пятеро, кто бы они ни были, задумали убить Хуфэйциня, отравить его во время завтрашнего банкета и свалить вину на него, Хувея, чтобы развязать небесную войну, которую Хуфэйцинь с таким трудом предотвратил. «Ах вы, хорьки поганые!» — прохрипел Хувей по лисье и занес руку, чтобы пробить эту стену, добраться до них и... Кто-то перехватил его руку. Хувей резко обернулся, готовый вцепиться любому, кто посмеет ему помешать, в горло и разорвать в клочки. Но это оказался Хуфэйцинь. Он отрицательно покачал головой и приложил палец к губам, призывая к молчанию. Хувей опомниться не успел, как Хуфэйцинь уже тащил его прочь от потайной двери, крепко держа за запястье, чтобы Хувей не вырвался. «Отпусти!» — клокоча от ярости прорычал Хувей. «Там, они же там, я должен их прикончить. Фэйцинь, ты даже представить себе не можешь, что я слышал. Да отпусти меня!» Хуфэйцинь буквально зашвырнул Хувея обратно в личные покои, закрыл двери и прислонился к ним спиной. Лицо у него было бледное, но совершенно спокойное. «Фэйцинь!» — угрожающе прорычал Хувей. «Уйди с дороги! Я должен их убить, пока они не убили тебя!» «Не нужно», — сказал Хуфэйцинь, и опять покачал головой. «А?» — рявкнул Хувей. Но что-то в глазах Хуфэйциня заставило его осечься и замолчать. Хувей сощурился, пытаясь что-то прочесть по лицу Хуфэйциня, а потом потрясенно воскликнул. «Так ты все знаешь? Ты знаешь, что против тебя зреет заговор?» Хуфэйцинь тихонько вздохнул и ответил то, от чего у Хувея шерсть на невидимых хвостах встала дыбом. «Сколько раз, ты думаешь, меня уже пытались убить?»